Глава 34. Злата. Домой я возвращалась расстроенной. Нет, не нравилось мне это новшество от Екатерины Федоровны. Все же, наверное, уволюсь я со школы, думала я. Зашла в небольшой продуктовый магазин, купила нужные продукты и взгляд зацепился за кошачье лакомство. Рука потянулась к пачке. Шумно выдохнув, я уложила лакомство в корзину. Кот поджидал меня у подъезда и уверенно пошел следом. «Если планируешь у меня жить, будь готов выполнять некоторые правила», уже у двери квартиры сообщила ему я. «И вообще, тебе имя нужно выбрать. И ошейник от блох, наверное». Кот понимающе муркнул и юркнул вперед меня в квартиру. «Как тебя звать-то?» Раскладывая продукты в холодильнике, поинтересовалась я. «Как котам имя выбирают? У меня кота ни разу в жизни не было. Ты первый. В интернете, что ли, посмотреть?» Кот согласно кивнул и сел у своей пустой миски. «А вдруг ты чей-то? И просто потерялся, а я тут тебе имя придумываю?» Засомневалась я, но все же открыла пачку корма и насыпала полную миску. «С другой стороны, если ты чей-то, то почему ждешь меня по вечерам у подъезда?» Наевшись, кот по-хозяйски растянулся на пустом кухонном подоконнике и принялся умываться, а я занялась букетом тюльпанов, который уже успел немного привянуть. Вечер пролетел незаметно. Я приготовила ужин под любимый сериал и все посматривала на телефон, ожидая сообщений от Андрея. Но Андрей почему-то в этот вечер в сети не появился. «Где же он может быть?» «Развлекается, наверное», — с обидой подумала я. В сердце вспыхнула досада, а следом — ревность. «В ресторан на русалку смотреть со своим партнером поехал. Зачем ему мне писать, когда там русалки песни поют?» — ядовито размышляла я. «Вот возьму и не пойду с ним завтра в кино. Пусть русалку вместо меня туда ведет». Пришло время укладываться спать, а весточки от Северского так и не было. «Неужели русалка его соблазнила?» – расстроилась я. Попыталась заснуть, но сон не шел. Я все проверяла телефон. Андрей не писал. Окончательно разобидевшись, я отправила ему сообщение. «И тебе спокойной ночи!» После чего вышла из сети. Утром первым делом заглянула в телефон. Андрей так и не прочел мое сообщение. «Вот так и влюбляйся в спонсора школы», вздохнула я. Сделав себе чашечку кофе, решила идти ва-банк. Для похода на работу выбрала самое короткое платье из всех, что висели в шкафу. Оно было нежного, цвета пепельной розы, с глубоким вырезом, украшенным пуговицами-бусинками. Смотрелось платье довольно сексуально, а вчерашняя помада добавила образу изюминки. Да, я шла писать заявление об уходе, и мне очень хотелось позлить Кирилла на прощание. Когда я допила утренний кофе, мелькнуло сообщение от Северского. «Доброе утро, солнышко», — писал Андрей. «Ха, надо же, встрепенулся». «Доброе?» — отправила ему холодный ответ без смайликов и сердечек. «Прости, я вчера был очень занят. А когда освободился, поздно было писать ответ. Ты же не забыла, что вечером мы идем в кино? Я очень скучаю. Заеду за тобой в 6. «Лучше предварительно позвони. В 6 меня может не быть на месте». «Но почему? Все в порядке?» Я вздохнула. «Нет, не в порядке. Пока ты развлекался с русалками в ресторане, Екатерина Федоровна подселила ко мне в кабинет бывшего мужа, и теперь я буду вынуждена работать под его надзором», — произнесла мысленно тираду. «Нет, не хочу так писать». И я набрала стандартное. «В полном порядке. До встречи вечером». «Ну не дуйся. Я правда вчера был очень занят. Жду не дождусь, когда мы увидимся», — прилетел ответ, и Андрей послал мне красивый стикер с букетом роз. Как все-таки удивительно устроена женщина. Стоит мужчине послать ей цветы, даже виртуальные, и все, лед тронулся. «Уже скоро», — ответила я, и губы дрогнули в улыбке. Немного поразмыслив, я потянулась за туфлями на высоком каблуке. Нет, все же пойду в кино. Нечего делать русалкам рядом с Андреем. И я решительно надела под свое розовое платье красивые туфли. Добравшись до школы, я направилась прямиком в кабинет Прекрасновой. Зачем тянуть кота за хвост? Школьный психолог – не самая престижная должность. Найду себе другую работу. Я распахнула дверь приемной и наткнулась на Нину. «Злата, привет!» – обрадовалась она. «Привет. А Прекрасного у себя?» Я воинственно взглянула на дверь кабинета директора. «Нет, тут такое дело!» Нина посмотрела по сторонам, а потом приглушенно заговорила. «Сегодня ночью вахтерша Зинаида Марковна обнаружила нашу Прекраснову, спящей в приемной на месте секретаря Люси. Как ни пыталась Марковна ее разбудить, ничего не вышло. Ну, она испугалась, вызвала неотложку, приехала скорая помощь. Никаких отклонений не обнаружила, но на всякий случай Прекраснову забрали в вытрезвитель». «А почему в вытрезвитель?» – изумилась я. «Зинаида Марковна сказала, что Екатерина Федоровна много выпила. На столе нашли пустую бутылку медицинского спирта». «Прямо на рабочем месте ночью?» «Угу, мне тоже это показалось странным. Но медики не следователи. Они торопились на следующий вызов, не стали разбираться, погрузили ее на носилки и отправили в вытрезвитель. В общем, до понедельника Прекрасного не будет. А во вторник конкурс выпечки. Успеем подготовиться?» Я нахмурилась. «Ну вот, уволилась, как же!» «Успеем!» – кивнула уверенно. «Не бросать же Нину в беде!» «Тогда идем ко мне в кабинет. Кстати, как там твой новый коллега-психолог?» «Не знаю и знать не хочу». «Не переживай. Сегодня за Прекрасного я, так что, если появится, я устрою ему веселую жизнь. Будет бежать из нашей школы с такой скоростью, что пятки засверкают». «И каким же это образом, интересно?» Едва поспевая за Ниной по переполненному коридору, поинтересовалась я. «Артем сегодня в обед везет девятиклассников на соревнования в другую школу. Отправим второго психолога ему на помощь. Пусть покажет, как он умеет подтягиваться, отжиматься. Физруки трех школ соберутся вместе, а они терпеть не могут гуманитариев в красивых костюмах». «Да и Кирилл спортзалы терпеть не может», — повеселела я. «Отлично. Сейчас отправлю Артему сообщение с просьбой выделить твоему бывшему спортивный костюм с эмблемой нашей школы и свисток». Вынырнув из толпы школьников, у меня на руке повисла Алекса. «Злата Григорьевна, доброе утро! А я сказала вчера папе, что мы не будем участвовать в конкурсе», — радостно сообщила она. «О, малышка на миллион!» — оживилась Нина. «Злата, это же дочка нашего спонсора!» «Она и есть», — улыбнулась я и погладила дочку Северского по непослушным кудряшкам. «А какой у тебя урок, Алекса?» — хитро посмотрела на малышку Нина. «Алгебра. А потом история. А что?» «А хочешь поучаствовать в подготовке к празднику?» «Думаю, дочка спонсора должна играть в конкурсе главную роль. Будешь нам помогать?» «А так разве можно?» Голубые глаза девочки засияли восторгом. «Конечно, можно. Сейчас отпрошу тебя с уроков». И Нина уверенно направилась в кабинет алгебры. Алекса торжествующе взглянула на девочек из своего класса, которые сбились стайкой у двери кабинета, а потом счастливо прижалась ко мне. А я подумал о том, как все же хорошо, что Екатерину Федоровну отправили в вытрезвитель, пусть даже и по ошибке. Теперь присутствие в школе Кирилла Маковецкого не казалось мне таким страшным, как накануне. В начале 11-го нам на помощь подтянулись мамы из общешкольного комитета. Они принесли плетеные корзины, ленточки, в которые планировалось укладывать выпечку на продажу, а мы с Ниной наблюдали в окно за тем, как у школы плавно притормаживает машина Кирилла. Мой бывший муж выбрался из своего авто, манерно поправил прическу, одернул пиджак, захватил пухлую папку и уверенным шагом двинулся в школу. «Ха-ха, прибыл голубчик», — хмыкнула Нина. «Как чувствовал, что соревнования начнутся в 11. Интересно, а для чего ему папка? Наверное, там хранятся его собственные разработки по управлению школьной психологической службой», — фыркнула я. «Ага, он и выглядит как агент из секретной службы», — расхохоталась Нина. Через 5 минут весьма недовольный Кирилл Николаевич Маковецкий появился в зоне нашей видимости. «Злата, почему тебя нет на рабочем месте?» — едко поинтересовался он. «Зинаида Марковна сказала, что тебя можно найти на 2-м этаже. Чем ты вообще занята?» «Кирилл Николаевич, и вам доброго утра. Я занята подготовкой к школьному празднику. Я состою в организационном комитете». Подхватив корзиночку с розовой ленточкой, я помахала ею перед носом бывшего мужа. Кирилл фыркнул. «Знаешь, теперь я понимаю, отчего у тебя такие слабые доклады. Ты ведь занимаешься совсем не тем, чем обязана. Корзиночки, рюшечки, бантики – это, конечно, очень хорошо, но твое место на 1-м этаже. Брось заниматься ерундой и отправляйся в психологическую службу. Я трачу свое драгоценное время, оно не должно пропасть зря». «О, ваше время не пропадает зря», – подала голос Нина. «Поверьте, Кирилл Николаевич, мы приложим все возможные усилия, чтобы в нашей школе вы провели его с пользой». «Вот и отлично. Я приехал, чтобы обучить Злату работе с клиентами. Думаю, с корзинками вы справитесь и без нее. Злата, быстро ко мне в кабинет». Я было открыла рот заявить о том, что это мой кабинет и что я не нуждаюсь в его материалах, как в дверях замаячил наш физрук Артемий в алых кроссовках с пакетом под мышкой и бодро протянул крепкую руку моему бывшему мужу. «Кирилл Николаевич, добро пожаловать в нашу школу. Мне сказали, что вы лучший психолог в городе». «Ну еще бы». Высокомерно хмыкнув, Кирилл стряхнул несуществующие пылинки со своего пиджака и вдруг впился изумленным взглядом в ярко-красные кроссовки физрука. Весьма неординарный дресс-код», прочистив горло и поправив галстук, выдавил он из себя. «Ну, а вы как думали?» Перехватив взгляд, засиял Артемий и выставил алые кроссовки на показ. «Спортмастер, последняя коллекция! Если серьезно, то районному коллективу физкультурных работников срочно требуется психологическая помощь». «Кому?» – непонимающе приподнял бровь мой бывший. «Ну кому-кому? Помощь психолога, говорю, требуется. Автобус отходит через 5 минут. Держите свисток, спортивный костюм с эмблемой нашей школы. Без ваших способностей мы не сможем победить на районном соревновании по прыжкам в длину». Кирилл насторожился. «А разве вы не можете взять для судейства кого-нибудь другого?» «Не могу. Екатерина Федоровна должна была присутствовать на соревновании, но до понедельника ее не будет. Вы – единственный достойный кандидат ей на замену. Вот костюм, быстро переодевайтесь». «Что ж, это будет поинтереснее, чем пытаться передать великие знания вашему никчемному психологу. Давайте сюда ваш костюм». «Главное, свисток на шею повесить не забудьте», – загромыхал Артемий и повесил Кириллу на шею красный свисток на ленте. Кирилл испытующе взглянул на меня. «Злата, вот папка, будь так добра, просмотри ее до моего возвращения, а я пока помогу этому недотепе на соревнованиях». «Возвращайтесь с победой!» – махнула ему Нина розовой ленточкой, а когда дверь захлопнулась, она повернулась ко мне. «Кстати, ты знаешь, что у физруков на сегодняшний вечер куча планов?» «И какие у них планы?» «У Артема дома есть настоящая русская баня на дровах. Он в прошлые выходные меня приглашал попариться. Злата, это чистый восторг. Я как будто заново родилась. Так вот, после межрайонных соревнований они дружной компанией идут к Артему домой попарить косточки. Думаю, твоего бывшего ждет посвящение физруки с хорошим можжевеловым веником». «Оу», только и могла произнести я. А Нина рассмеялась. Думаю, сегодня они уже не вернутся в школу. Что ж, мне остается лишь пожелать Кирюше удачного посвящения, хихикнула я и забросила пухлую папку с советами на самую дальнюю полку в кабинете. В этот день мы с Ниной и несколькими мамами из общешкольного комитета очень хорошо подготовились к празднику. Под руководством Нины в эти несколько часов школа будто ожила. Она умела сплотить коллектив и вдохновить его на плодотворную работу. Ярмарку выпечки планировалось проводить в просторном холле, но во избежание недоразумений все декорации остались ждать своего часа в кабинете Нины. «Девочки, спасибо вам за работу. В понедельник встречаемся в моем кабинете в 6 вечера, чтобы украсить холл», – благодарила мамочек из комитета Нина. «Злата Григорьевна, какая чудесная у вас девочка!» С восхищением взглянула на устроившуюся рядом со мной за столом Алексу одна из мам. «Когда я приходила к вам на консультацию, я даже подумать не могла, что у вас тоже есть дочка!» В груди что-то неприятно кольнуло, и я напряженно посмотрела на нее. Дети – очень болезненная тема. 5 лет страданий и отсутствие результата сломят кого угодно. «Но у меня нет мамы!» Растерянно подала голос Алекса. «Ой, извините, пожалуйста, я не знала», – стушевалась родительница. «Ничего страшного. Если бы мне предложили выбрать маму, я бы ни секунды не раздумывала». И Алекса с довольной улыбкой прильнула ко мне. «В самом деле?» – удивленно произнесла я. «Конечно», – хихикнула она. «Хотите, я приглашу вас на чай к себе домой? У меня есть привлекательный папа, вдруг он вам понравится». «Ой, Алекса, какая ты хитрюга! Решила папе невесту подобрать?» – развеселилась Нина. А я оторопела от неожиданного признания Али. В голубых глазах девочки вспыхнула надежда. «Нина Васильевна, а мы же можем участвовать в ярмарке, если Злата Григорьевна поможет мне с выпечкой?» «Конечно можете!» «Злата Григорьевна, приходите ко мне в гости на выходные», умоляюще взглянула на меня Алекса. «А то папа такой ужас ужасный творит с мукой, у него ничего не получается». Теперь пришла моя очередь растеряться под веселыми взглядами родительниц из общешкольного комитета. «Но я даже не знаю». «Злата Григорьевна, соглашайтесь», наперебой начали убеждать меня они. «Мы все попробуем ваш шедевр во вторник на ярмарке. Что вы будете печь?» «Кексики», уверенно сообщила Алекса. «Да, Злата Григорьевна?» Я посмотрела на нее и вздохнула. Сияние голубых глаз выдавало малышку на миллион с головой. Она успела выяснить, что у нас с ее папой завязались отношения, и теперь ей не терпелось получить то, чего ей так не хватало. Она хотела, чтобы в ее доме появилась мама. Впрочем, в моей жизни тоже не было того, в чем я отчаянно нуждалась. У меня не было детей. «Хорошо. Если договоришься со своим папой, то на выходных мы можем испечь кексики», – подмигнула Алексия. «Ура!» – Алекса захлопала в ладоши и кинулась к своему рюкзаку. «Я скажу папе. Уверена, он точно не откажется. До свидания!» И она скрылась за дверью вслед за родительницами из общешкольного комитета. «Какая милашка!» – хихикнула Нина. «Кажется, она поставила цель свести тебя с отцом». Она прекрасно осведомлена, что ее отец пишет мне романтические сообщения. Интересно, с чего это она сменила тактику? «Ну, не знаю, может быть, поняла, что ты лучше всех подружек ее папы?» Я задумчиво посмотрела на Нину. Как бы там ни было, а что-то заставило Алексу измениться.